В городе Энске есть 20 тысяч жителей. Собор 18 века, мебельная фабрика, умерла и не воскреснет. Приморский бульвар, пансионат Заря и улица Ленина. Еще в городе Энске, как в любом русском городе, есть гостиница «Дружба». Нет никаких шансов отыскать место, где нет такой гостиницы. Но «Дружба» дружбе рознь. Строили «Дружбы» в исторический застой. Но застой был велик и обширен. В конце 70-х все «Дружбы» были примерно как наш крематорий. А «Дружбу», куда я направлялась, возвели близко к романтичным 60-м с фокусами. От центрального вестибюля расходились два корпуса в виде стилизованных крыльев чайки. Внутренности гостиницы, украшенные аполитичными рельефами на тему специальных девушек нечеловеческих пропорций, бегущих по волнам и усиленно поджидающих алые паруса, сберегли многое данное от рождения. Потертые зеленые дорожки, мнимо-хрустальные плафоны, светлую полированную мебель ДСП. Телевизоры смотрелись тут пришельцами. Знакомая администраторша с пленительным именем Клавдия Виленовна, которой я позвонила с утра, дала мне ключ от 21 номера. Я как-то жила здесь, когда писала очерк про город Энск. У меня не было никаких вещей, кроме нарядного, голубой шелк, открытая спина, платья, серебряных туфель и тетради, куда я записываю некоторые мыслишки. Когда он приедет, Клавдия скажет, где я. Она целый день на вахте. Номер одноместный, кровать узкая, но ничего, как-нибудь поместимся. Если ему нельзя приехать, он ведь как-нибудь даст знать. Скажем, что-то случилось с мобильником, а там мой номер. Так он может любому человеку из редакции позвонить, ему скажут. А если все куда-то делись, тогда надо узнать телефон гостиницы города Энска. Это просто. Я сказала ему название несколько раз. Отчего нет гостиницы «Любовь»? Сплошная дружба. Пойду попитаюсь чем-нибудь. Внизу есть ресторан. Как? Правильно, Приморский. В ресторане сидел одинокий мужчина типа командировочный. Он посмотрел на меня, и в глазах его, принявших мое сообщение, отчетливо пропечаталось: «Никаких нет шансов у тебя, Вася». С преувеличенным усердием Вася принялся добивать, видимо, бифстроганов из свинины. Это загадочное блюдо было обозначено в меню, вдобавок я насчитала там 9 орфографических ошибок. Но так всегда было. Чехов описал обеденную карту какого-то парохода, где предлагалось следующее: кошка-запеканка. С меланхолической тщательностью этот лечитель человечества разъяснил адресату: кошка оказалась кашкой. Столы были покрыты чистыми белыми скатертями, но сверху для надежности от людей-блядей еще и полиэтиленовой пленкой. Она липла к рукам, кожа нагревалась. Эффект парника. Подошла вечная Лариса с вечным блокнотом. Будем придерживаться классики. Салат столичный, борщ и... засада. Кто их знает, что они обозначили словом «бифштекс»? Совпадают ли наши взгляды на то, что есть эскалоп, а что антрикот? Возьму пельмени. И немного водки. Почему-то хочется выпить. А выпить, дорогая, тебе хочется потому, что ты утратила трезвость. Картина мира исказилась. Вот тебя и тянет окончательно размыть сознание, чтобы не замечать очевидное, то, что ты отлично видишь, и то, что тебя никак не устраивает. Что я вижу? Ничего я не вижу. Я пока не ясновидящая и не верю гаданиям и прорицаниям. Будущее гибко, эластично, вариантно. Будущее, но не настоящее, и тем более прошлое. Ты знаешь. Я надеюсь. Зачем? Еда оказалась вкусной. Я напрасно думала, что со мной все в порядке. Нет, руки дрожали. Я пролила немного борща на стол. Вот, а посмеивалась над разумным провинциальным полиэтиленом. Сейчас бы всю скатерть загадила. Это ж свекла. Ни в жизнь не отстирать. Хуже свеклы только черника. На вопрос «Зачем я надеюсь?» ответа нет. Сестры ходят вместе. Люблю, значит, верю и надеюсь. Перестану верить и надеяться, перестану и любить. Или нет? Я так напряжена сегодня, что душа может оборваться сразу. Ты хочешь, чтобы этот славный, но совершенно обычный человек починил всю сумасшедшую махину твоей жизни? Сделал счастливой ту, что не создана для счастья? Превратил хаос в гармонию? Почувствовал так же и то же, что ты? Может, ему заодно пойти и выпить море? Ты нагружаешь его значениями, которых он не выдержит. Да нет, я не требую ничего особенного. Пусть он чувствует в той мере, что ему отмерено. Не надо ничего сверхъестественного. Только пусть он приедет, и все. Будет здесь, сейчас. И пельмени съедобные, водка мягкая и дешево. Неказисто по виду, а по сути хорошо. Что-то есть утешительное в провинциальной России, в той стране, в которой царствует до сих пор дитя, царевич Дмитрий, а столица ей – город Углич. Ведь царевич, сын царя Ивана, должен был править, а его зарезали. Говорят, по приказу Годунова, с тех пор и пошло все наперекосяк. Михаил Кузьмин однажды в роковые исторические минуты, забросив всякие соленые шалости и перченые педерастические околичности, написал нежнейшее стихотворение о России. Об этой России, обращаясь к убиенному царевичу: «Ты, Митенька, живи, расти и бегай». Традиционный русский ужас, невыросшие дети, зарезанные царевичи, поруганная правда. Все могло быть иначе, если бы не святая невинная кровь. Митенькина Россия, слава Богу, жива. В ней нет бесстыжего новодела, прикрытого именем Христа Спасителя. Ее церкви маленькие, бедные, смирные. Зато уж в них служат за совесть. Да, вот слово. Митенькина Русь – страна, где осталась совесть. Кто бросает детей, кто терзает землю, их там нет. И нет там великой цивилизации мужских начальников. Там живут в основном дети, женщины и такие тихие бородатые мужчины, которых можно увидеть на рыбалках и огородах. И Андрюша из такой России. А я? Я ее люблю, просто я вообще не отсюда.